Вы слухаете «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. У Кастрычынскім судзе Менску працягваецца працэс па справе праабаронцы Андрэя Бандарэнкі, якому пагражае 10 гадоў зняволення за злоснае хуліганства. Сёння дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю і праваабарончым рухам Беларусі. Супрацоўнікі амбасады ЗША ў Беларусі ушанавалі памяць амерыканскай супрацоўніцы Аан Рут Уолер. Гэты і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы з інфармацыі пра тое, што Беларусь у чарговы раз змяніла мытныя правілы для грамадзянаў мытнага звязу, якія перасякаюць мяжу з еўразвязам. Змена дадае абмежаванняў, так цяпер праз пераходы можна бязмытна правозіць значна менш тавараў, чым раней. Найперш гэта тычыцца тых, хто ездзіць за мяжу часта. Перадае Міхал Карневіч. На сайте Державного митного комитета Беларуси опубликованы новые методичные рекомендации по вызначению призначения кошту товаров, которые перемещаются физичными особами. Новации закранают перш за все тех, кто часто пересекает межу. На Городянщине новина особливо актуальна, бо про спомежные переходы теперь можно и переходить пешу, и переезжать на ровары. Это шмат кого заохвочивает просто сходить прикладом после працы у соседнюю Польшу, как набыть там у краме таннейших харчов. Теперь при частоте перемещения, до прикладу, раз на 7 дзён безмытно можно будет провести в Беларусь не более за 5 килограмм харчов, у тым ліку не более за 1 литр алкоголю и не более за 3 наименней товаров, причем только по одинцы кожного. Коли уезд у Беларусь отбывается повторно на протягу суток, то усе товары и харчи, кроме необходных на час руху, будут обкладаться мытом. Побач с помежным переходом брузги сегодня не вельми людно, тем не меньше час от часу сбоку мяжи пешки тягнутся люди с сумками в руках. Цікавлю у юнака с заплечником. Те денежные уже мытные инновации. Ну, смотрите, я нес там бутылку мартини, пиво, ну и пару коктейлей алкогольных. Ну, и в основном там кофе, это все такое по мелочам. Ну, и больше ничего. Хожу, ну как, через сутки, через два где-то так. И сегодня тебе ничего не сказали? Да? Не. Правда, юнак кажет, что уже читал в интернете про новые правила и думает, что далее его почнут проверять по-иншему. А вот подходит целая группа людей. Тут две семейные пары. И они долучаются до нашей размовы, вельми обуранные новыми правилами. Это нема прав человека. Ну это да, это ограничение. Это нема прав человека. Потому что продукты, почему продукты нельзя перевести 5 килограмм продуктов каждый день? Там да, я слышала, с водой минеральной поставили людей на Красный канал. А много? Я, ну, 6 упаковка, бутылок. 6 бутылок, да. За много сказали, да. Но почему здесь вода минеральная? А на что жарко, продукты лето? Куплять, как я могу купить там за одну третью цены? Да это нормально, покупать я продукты. Я был хлоп, булки, вез и... А с какой стороны едешь, да, почему бы не привезти, не заехать в магазин, не купить хлеба, там, йогуртов тех же, пачку кофе, я ж не везу 10. Вот там ловите там, где 10-20. Еще одна спадарыня кажет, что ходит сюда в такую спеку нет доброго життя. Не проживешь на 2 миллиона, это мы все знаем, это однозначно. Я хожу еще на одну работу, чтобы заработать, потому что невозможно прожить. Грибы перебираю на мойке. На 2 миллиона это невозможно прожить. Ну, конечно, продукты. Ну, продукты, потому что очень дорого. У нас очень дорогие цены. Что где-то в хорошем работу. Даже детей, если где-то всунуть, то надо тоже. Даже заплатить кому-то. Наш ребенок ест йогурты, только вот эти ест, которые без фруктов. Скажите, персики, например, фрукты намного вкуснее, позже, чем у нас в магазинах. У нас же тоже не свои. Это же не выращено у нас. Это же импорт. Так почему я должна покупать у нас в Беларуси дороже, если я могу купить в Польше немножко дешевле? А вот молодые люди кажут, что таким чином улады хочет спынить поток людей, которые студня кируются в Польшу по харчи. Вот их аргумент. Ну, намного все дешевле. Дешевле, качество продуктов гораздо лучше. Килограмм сосисок мы покупаем за 20 тысяч на наши деньги. А у нас это будет вот 40, даже больше, наверное, если брать вот такие хорошие. Продукты более качественные. Ну, сыр, масло, там, творог. Два-полтора раза вот так. А вот подар сустрел жонку и дочку, якія вернулись с полными сумками харчов. Потому что, ну, в самом деле там дешевле, и порядок дешевле, чем у нас. Поэтому люди ходят. Многие даже экономят на этом, даже те пенсии, пенсионеры, много пенсионеров ходят, потому что маленькая пенсия им. А то, что ужесточают, это только в ущерб пенсионерам. В основном ходят пенсионеры. Тоже. Студенты ходят, а что нету ни пенсии, ничего. Как-то надо жить. Всегда ужесточали. Тяжело, не знаю. Может быть, нет хорошей жизни. Была бы у этих бабушек пенсия хорошая, дома бы сидели, правильно? Ну, посмотришь, за границей пенсионеры в возрасте 70 лет гуляют за ручку, они могут себе позволить путешествовать, а наши пенсионеры смотрят, как прожить. Нагадаю, что Беларусь чарговы раз змінила мытныя правілы для грамадзянаў мытнага саюза, якія перасякаюць мяжу з еўразвязам. Вы на хвалях Рада Свабода, працягваем праграму. У кастрычынскім судзе Менску працягваецца працэс па справе праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі, якому пагражае 10 гадоў зняволення за злоснае хуліганства. На судовым працэсе быў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Сёння першы палове дня быў апытаны пацярпелы Артур Яворский, то есть самый молодой человек, за яким у Андрея Бондаренко 5 лютого был конфликт коля кафе «Старожитная легенда». Василий высветлился, что Яворский под час следства двойчи менял показания относно этого эпизода. И сегодня судья так само изменил показания, так что судья мусила зачитывать его на показания, и изучать их, и высветлять, где он сказал правду, а в вынику Яворский так и не сказал докладно, в який день он сказал правду. Сегодня тирания на следствие. Так само в суде были допущены два эксперты, которые робили экспертизу пошкодженных телесных, которые Бондаренко нанес Татьяне Родион и Артуру Яворскому. Высветлилось определенным, что эксперты лечат все это пошкодженные легкими. И при этом, вот, например, Инесса Наумчук сказала, что это не могли быть ключи. И он мог ключами нанести пошкодженный Татьяне Родион, а это могли быть и меньшие тупые твердые предметы, я когда выказывался. То бок оборона высветлила докладно, что это меркование эксперта, а не докладное стверждение. Ну и, до речи, важный момент, что суд отхилил ходательство обороны и Бондаренко об заслушании информации про его травмы, об экспертизе про его травмы, а так само об доследовании курции, у якой был Андрей Бондаренко под час этого конфликта с Татьяной Родион. Я лечу, что он мог нанести травмы ее с замком от рукава куртки. Следство лечит, что это были ключи. И на этой подставе я могу носить меркование, что это злостное хулиганство. Ну, завтра суд будет вручать письмовые материалы справы. Передавал Олег Груздзіловіч. Нагадаю, что больше подробязно про судовый процесс над правооборонцем Андреем Бондаренком вы можете прочитать на нашем сайте по адресу свобода.орг. Мы притягнем после обвестки. Як адрозніваецца стаўленне да падзеяў ва ўкраіне ў беларусаў і расейцаў? Ці змянілася стаўленне беларусаў да Расіі? Ці па-ранейшаму для беларусаў важна традыцыйнае, абы вайны не было? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлагі Алена Артёменка, Алексей Ластоўскі і Сергей Нікалюк. Праскі акцэнт слухайце на нашых хвалях пазней. Сёння дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю і праваабарончым рухам Беларусі. Прымеркавана да гадавіны арышту былога палітвязня праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Правядзенне гэтага дня было ініцыявана ў 2012 годзе кааліцыяй неўрадавых арганізацый розных краінаў для дэманстрацыі салідарнасці з грамадзянскімі сіламі Беларусі і аказання маральнай падтрымкі праваабаронцам і грамадзянскім актывістам, якія працягваюць сваю працу ў Беларусі. Сёння Алесь Бяляцкі наведаў празе наша радыё і прыйшоў у студыю беларускай рэдакцыі «Свабоды». Алесь, ну вось мы назіраем гэтыя дні вельмі такую драматычную сітуацыю ва Украіне. Украінска-расійская вайна фактычна. Мы бачым, як пастаянна адбываюцца нейкія катаклізмы з палітычных прычынаў, ну і таксама з тэхналагічныя катастрофы. І вось, ну фактычна кожны дзень да нас прыходзіць нейкая інфармацыя, што гінуць людзі. Часам гінуць дзясяткамі, часам гінуць сотнямі. Недаўні выбух на заводзе ў Кітаі. І вось на гэтым фоне ці вам не падаецца, што тэма правоў чалавека, ну яна крыху так здрабнела, што это можа быць не самае важнае, не самае важнае гэтыя правы на фоне, ну проста права на жыццё. А калі гэта не так, дык чаму? Ну, сапраўды, вось такія падзеі, калі гінуць людзі, калі льецца кроў, яны, як мне бачыцца, наносяць такі магутны ўдар, моцны ўдар па цывілізаваным існаванні чалавека. Яшчэ раней казалі, калі гавораць гарматы, то музы маўчаць, то я это перафразую для сябе такім чынам, што калі гавораць гарматы, то правы чалавека тады сапраўды яны адыходзяць на трэці план, бо сапраўды самае істотнае становіцца гэта жыццё. Вось. І гэта жахліва, бо гэта самае істотнае, самае важнае. Вось. І калі няма гарантыі для жыцця, калі жыццё знаходзіцца пад пагрозай, то і, мабыць, самае галоўнае, што трэба рабіць, і чым займаюцца, напрыклад, зараз нашыя калегі, украінскія праваабаронцы, яны вось, займаюцца выратаваннем жыцця багата каго з людзей, займаюцца гэтымі абменамі палонных, займаюцца вызваленнем тых, хто быў захоплены, там, значит, знаходзіўся ў нейкіх лёхах, у падвалах, вось, шукаюць магчымасці для таго, каб выцягнуць людзей з адкатаванняў, вось, з катаванняў, і гэта такая жахлівая, сказаў бы, праца, і трагічная праца падчас вайны. Вось. Ну, тым не менш, чалавек ўсё ж такі як бы істота цывілізаваная. Яна існуе, таму што існуе на базе уяўленняў пра культуру, пра чалавечыя взаемаадносіны, пра ўласную чалавечую годнасць. І як толькі адыходзіць вось пагроза для жыцця, натуральна тады ізноў вось усе весь комплекс існавання чалавечых некай чалавечых якасцей, ён зноў становіцца на першае месца. Таму як бы там ні было, але вось стандарты правоў чалавека, стандарты захавання свабодаў кожнай асобы, яны надзвычай важныя як бы, ну, ў любой сітуацыі, нават такой складанай, якая на сённяшні дзень ёсць у нашых суседзяў. Гаварыў Алесь Бяляцкі. Сёння праабаронца Алесь Бяляцкі таксама ў тэлевізійнай студыі «Свабода» адказаў на пытанні маіх калег Ганны Соус і Сергея Дубаўца. Яго гутарку перадачы «Без гальштуку» вы можаце паглядзець на нашым сайце па адрасе свабода.org. Вы на хвалях «Радо Свабода» ў прасцы студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь чарговы раз змяніла мытныя правілы для грамадзян мытнага звязу, якія перасякаюць мяжу з еўразвязам. Супрацоўнікі амбасады ЗША ў Беларусі сумесна з прадстаўніцтвам ААН у Беларусі ўшанавалі памяць амерыканскай супрацоўніцы ААН Рут Воллер. У кастрычынскім судзе Менску працягваецца працэс па справе праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі, якому пагражае 10 гадоў зняволення за злоснае хуліганства. Тэмпературны рэкорд 80-гадовай даўніны пабіты, у Беларусі зафіксавана 35,5 градусаў цяпла. Сёння дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю і праваабарончым рухам Беларусі. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Тэмпературны рэкорд 80-гадовай даўніны пабіты. У Беларусі зафіксавана 35,5 градуса цяпла. Беларускі гідрамедцэнтр заяўляе пра факт засухі ў паветры і не прагназую бліжэйшым часам ні дажджоў, ні аслаблення спёкі. Як адаб'ецца працяглая суш і гарачыня на сёлетнім ураджаі, высвятляла Галіна Абакунчык. Прыватныя падворкі вяскоўцаў і лецішчы граджанаў ад моцнай спякоты церпяць перадусім. Земляробы-аматары амаль страцілі надзею на добры ўраджай. Гаворыць жыхарка вёскі падбярэжжа, што ў ваколіцах Менску. Огурки все высохло, нема. Помидоры стоять, ничего не завтра помирать будут, бо все опустилось листья. Ни бураков, ничего этого нема. Дякую Богу за одну картошку. Картошка велика-велика. А у колхозе коровы стоять у хляве. Нема где пастить. Все сгорело, вся трава. Мукою кормят, и селосы открыли, что закрывали. Потому что надо съесть нечто. Як паведамляе беларускі гідрамедыяцэнтр, у другой палове ліпеня ў Беларусі выпала дажджу ад 5 да 30% нормы, характэрнай для гэтай пары. Але цалкам у адмоўным святле гэтую з'яву разглядаць нельга, кажа фермер з Гомельшчыны Міхаіл Шруб. На дні культуры она была со знаком плюс, а на другие уже со знаком минус. Это идеально положено для уборки зерновых. Урожай в этом году везде хороший. А что касается других культур, конечно, есть проблемы с кукурузой нашего подгорожья. Мы занимаемся овощами, но у нас наличие поливочной техники. А так, конечно, уже эта жара для плодоовощных, картофеля, это уже занадто, как говорят в Беларуси. Но что значит, приходится бороться с теми средствами, которые есть у каждого. А если не матрах, здесь до молиться. Неясно, к чему молиться. Один молится, чтобы дождь не пошел, а другой молится, чтобы дождь пошел. Поэтому Богу не знаешь, кому молиться. Про добрый урожай збожжевых поведомил и старшиня громадского объединения фермеров с Могилевщины Павел Латышкевич. Ён, однако, не покоится за лёс сяўбы азимых, калі спёка захаваецца и надалей. Конечно, влага нужна, для корнеплодов нужна, для овощных культур нужна, для капусты нужна, но еще рано об этом говорить, может быть, и все поправится. Уборка збожжевых культур в Беларуси завершена на 70% площадь и уже собрана каля 7 миллионов тонн. Дякуючи у тым ліку и спякотному надворью, поведомляют у кіраўніцтве Министерства сельской господарки. Кіраўнік управы раслиноводства Андрей Заневский, у приватности, про перспективы сёлетнего урожая выказывается цалком оптимистично. Это низкая влажность зерна. Потерь как таковых быть не может. Овощные хозяйства, они, как правило, обеспечены и работают с дождевальными установками. По корнеплодам, конечно, есть вопросы, но вместе с тем говорить о критической ситуации еще рановато. Никаких таких данных о том, что там где-то что-то погибло, и на сегодняшний день мы не располагаем. Экономист Михаил Залевский кажет, что прогнозовать поспехи и страты сельской господарки Беларуси складана с той причиной, что выник не отповедая умовам рынку, незалежно от надворья. Проблема в том, что у нас сельская господарка не працуя частково у рынковых умовах. Структура вытворчести сельскохозяйственной не натуральная, и она не отповедает потребам рынку. И тому мы находимся в достаточно складанном становище для прогнозования. Я не разумею, в чем проблема. У нас такое надворье бывает регулярно, с пылной периодичностью. Все залежит от господаров. У хороших господаров, будь и при кепским надворье, а у кепских господаров и при добром надворье ничего не отримают. Лишить экономист Михась Залецкий. Як вы ратуетесь от спеки? Такое питание задавал городенцам наш корреспондент. Вы знаете, я не хожу, у меня мама больная, но мы спасаемся на даче. Ночуем почти неделю. Вот сегодня приехали только утром, 6 утра. Живем в 10-этажном доме на верхнем этаже. Жарище страшное. Я вам скажу, да, присутствие кондиционеров, конечно, есть. Можно сесть на общественный транспорт, доехать до Юбилейного озера, к примеру, или спуститься к Неману. Ну, может быть, конечно, прохладительные напитки путаю с горячительными, а после этого лезть в воду, но это уже сами виноваты. Кондиционер помогает. Да, это же на работе хорошо, можно спастись. Дома вентилятор и окна нараспашку. Не, ну, как бы хватает кондиционеров и в магазинах, в транспорте. А так, дома вентилятор, открытые окна, речка, озера, природа. Скажем так, элементарно литровая бутылка воды в морозиловке, она спасает практически до обеда, она не тает. Шапку можно носить. Надел воды на нее, налил, выжил ее, влажная. Почему нет? Как бы есть в некоторых зданиях, есть, конечно, кондиционеры. Ну, не везде, естественно. Как бы пока еще не старый, то не тяжко, лета. Да. Сколько до того лета, вот именно. Пару дней этого жары, это еще не страшно. Я не считаю, что тут какая-то глобальная, тут что-то такое напало на нас. Нет, нам очень нравится. Мы очень любим такую жару, потому что мы всегда мерзнем в основном. А сейчас вообще просто супер. Жара очень нравится. Почему? Речка, у нас озеро нужно есть. Нужно подстроить. Извини, перебиваю. Да. Надо подстроиться просто под эту погоду. Она же не полгода у нас, не год. Порадоваться этим дням. Просто правильно построить свой день. Ну, естественно, стараться, вот мы идем, видите, не по солнечной стороне, а по простой. Ну, нам очень нравится, что сейчас жарко, потому что мы знаем, что большую часть времени здесь холодно. Ну, спасаемся, как пьем, побольше воды, стараемся в самое пекло не выходить. Ну, холодный душ тоже способствует. Так что нам такая погода нравится. Нет, кондиционеров, к сожалению, нету. И даже в магазинах нет кондиционеров. Я была в Риме, мне очень понравилась идея питьевые фонтанчики. В чайнях прачусь. Да, стараюсь. По мере возможности. Водичкой, мороженым. Вот гэтак ратуются от спеки жыхары городни. Мы притягнем после обвестки. Поважаныя слухачы. Ад 19 жніўня Радыё Свабода спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Ад 6 да 9 вечара на хвалях 31,49 метраў. У гэты ж час Свабоду можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну. Свабода заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню. Свабода застаецца з вамі. Заставайцеся са свабодай. Супрацоўнікі амбасадары Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі сумесна з прадстаўніцтвам ААН у Беларусі ўшанавалі памяць амерыканскай супрацоўніцы ААН Рут Волар. У 1946 годзе Рут Волар разам з мужам працавала ў Менску ў створанай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый адміністрацыі дапамогі і аднаўлення Аб'яднаных Нацый, якая аказывала эканамічную дапамогу краінам Еўропы, а таксама займалася рэпатрыяцыяй і падтрымкай уцекачоў. У жніўні 46-го году Рут Волар памерла ад цяжкай хваробы, і штогод 4-го жніўня ў дзень смерці Рут супрацоўнік амерыканскай амбасады прадстаўніцтва ААН у Беларусі беларускія грамадзяне прыходзяць з кветкамі на вайсковыя могілкі. З працягам тэмы Іна Студзінская. У склад місіі ЮНРА у Беларусі ўваходзілі 15 амерыканцаў і адзін грамадзянін Новай Зеландыі. Рут Уолер прыехала працаваць сюды разам з мужам і займалася арганізацыяй паставак у Беларусь прадуктаў медпрэпаратаў. У Менску Рут Уолер уратавала беларускіх хлопчыкаў, якія ледзь не ўтапіліся ў возеры ля Лошыцы, але прастудзілася, захварыла на запаленне лёгкіх і хуткацечны менінгіт і памерла 4 жніўня 1946 году. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд распавёў. Официальные источники не могли сообщить детали, но постепенно мы обнаружили, что белорусы постарше помнят рыжеволосую Рут, которая работала в миссии ЮНРА, администрации помощи и восстановления Объединенных Наций, с такой же ясностью и теплом, с которой они воспоминают международную помощь, полные лишений и голода годы после Второй мировой войны. Представник ААН у Беларуси Санака Самара Синха отзначил, что Рут Уолер была у первой партии персоналу ААН, который приехал працавать в Республику Беларусь. И это отбылося как раз у той час, когда Беларусь была надзвычай потребная допомога. Яна была вельмі маладая, ёй не было і 25 гадоў, калі яе напаткала хвароба. Маладая амерыканка памерла ад менінгіту, якім яна заразілася, ратуючы жыццё беларускага дзіцяці. Рут працавала ў арганізацыі, якая мела назву адміністрацыя Аб'яднаных Нацый у пытаннях дапамогі і аднаўлення. Гэта арганізацыя забяспечвала прадуктамі, медыкаментамі, давала жытло людзям, якія пацярпелі падчас вайны. Місія ЮНРА атрымлівала большую частку фінансавання ад ЗША, ды і бальшыню штату складалі амерыканцы. Але не толькі фінансавы ўнёсак, які зрабілі Злучаныя Штаты Амерыкі пасля Другой сусветнай вайны, быў надзвычай важны для Беларусі. Амерыканцы паказалі добрую волю, ідэал служэння людзям, а Рут Уолер была ўвасабленнем гэтага ідэалу. А тая праца, якой займалася Рут пасля Другой сусветнай, вельмі патрэбная і цяпер, кажа прадстаўнік ААН у Беларусі Санака Самара Синха. У 2013 годзе ў свеце налічваецца каля 50 мільёнаў уцекачоў, а сёлета варта чакаць, што сітуацыя яшчэ пагоршыцца ў звязку з канфліктамі ў Сырыі, Іраку, афрыканскіх краінах і зусім побач Беларусю ва Ўкраіне. І жыццё Рут напамін нам, што трэба працаваць разам, дапамагаючы тым, каму дапамагаць патрэбна. А новы часовы паверыны ў справах ЗША Беларусі Скот Роланд спадзяецца і на пацяпленне адносін паміж ЗША і Беларусцю. Как американка, помогавшая белорусам и отдавшая этому служению свою жизнь, Рут Уолер воплощает собой потенциал к улучшению отношений между нашими странами. Как сотрудник ООН и гражданской международной организации, она воплощает собой ту важную роль, которую ООН играет в мире, и те добрые дела, которые они творят на благо человечества. Дыпламаты, грамадскасць ушанавалі памяць Рут Уолер хвілінай маўчання, паклалі на магілу кветкі. Былі і чырвоныя ружы ад Міністэрства замежных справ Беларусі. Перадавала Інна Студзінская. А зараз некалькі вашых тэлефанаванняў. Это Андрей из Пинска. Я вот тут прочитал в интернете, что Лукашенко уже разговаривал и с Порошенко, и с Кучмой. Не знаю, о чем они говорили, конечно, там. Но дело в том, что и Порошенко, и Кучма должны знать, что Лукашенко на стороне Путина и Януковича. Потому что Януковича он видит самого себя сыновьями, точно такой же клан семейный, который прибрал к рукам всю власть и казну и так далее, и так далее, и вытворяет, что хочет. Так что Лукашенко не тот человек, к которому нужно обращаться, Кучме и Порошенко. Лукашенко предал Украину, предал украинский народ, тем более, что в разговоре полтора месяца назад с Ованом 222-м, этим шутником из России, Лукашенко сказал, что он ждет Януковича и готов даже принять большой многокилограммовый слиток золота в виде батона хлеба. Так что Лукашенко это как такой, который и нашим, и вашим. Поэтому это лицемерие Лукашенко, его такая фальшивость, это просто уже выходит за все грани. И уже, я думаю, должны все увидеть это все, потому что Лукашенко ничего святого, кроме собственной власти, пожизненного правления, ничего нет. Это пенсионер, инвалид второй группы, ветеран труда, житель Львовской области. Скажите, пожалуйста, почему в Беларуси нет ничего народного, а все президентское? И еще вопрос. Почему Республику Беларусь сделали республикой поборов, штрафов и тюрем? И кто это сделал? И еще вопрос. На каких пор президент Лукашенко будет издеваться над народом? Цены растут космичные, держава космичная и цены космичные. Что это такое? Минск, как и Беларусь, относится к наиболее мафиозно коррумпированным и с каждым днем становится еще более опасными для любого проживающего, так и для временно находящихся граждан. Без взяток ничего не делается, но и со взятками любого гражданина могут преступники при власти отнять любые права и даже жизнь. Вот такая борьба у нас с коррупцией. Виктор Бутто из Минска. Вы на хвалях Радио Свобода, Пражская студия, Сергей Навумчык. Нагадаю основные подзеі дня. Беларусь чарговы раз змяніла мытныя правілы для грамадзян мытнага звязу, якія перасякаюць мяжу з еўразвязам. Супрацоўнікі амбасады США ў Беларусі сумесна з прадстаўніцтвам ААН у Беларусі ўшанавалі памяць амерыканскай супрацоўніцы ААН Рут Уолер. У Кастрычынскім судзе Менску працягваецца працэс па справе праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі, якому пагражае 10 гадоў зняволення за злоснае хуліганства. Тэмпературны рэкорд 80-гадовай даўніны пабіты. У Беларусі зафіксавана 35,5 градусу цяпла. Сёння дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю і праваабарончым рухам Беларусі.